Лист дела 31. «Включите сирену», — сказал я шоферу, и хриплый визг располосовал дождливую туманную тишину. Машины впереди удивленно, неуклюже отворачивали в сторону, пропуская нас. «Если можно, то еще быстрее», — сказал я. Шофер кивнул. Энги покосился на меня. «Не правда ли, Томас, в этом городе неуместны подобные звуки?» — сказал я ему. Он еще раз глянул на меня из-под своих белесых ресниц, потом серьезно сказал. «Это звуки беды, а беда везде неуместна». «Значит, и мы, Томас, везде неуместны», — усмехнулся я. «Нет», — Энги снял фуражку и пригладил соломенные волосы. «Ведь мы не беда. Просто мы ее встречаем первыми». «Вторыми», — сказал я. «Первыми ее встречают тех, кому мы не поспели». Машина со скрежетом затормозила около пароходства. Я взбежал на второй этаж в приемную заместителя начальника. Секретарша, вся любопытство, сказала: «Заходите, вас ждут». Справка. Город Таллин. Заместитель начальника таллинского морского пароходства Линнамяги, а также вызванные им сотрудники пароходства Баранов, Талсеп, Гурвич и Колокольникова, осмотрев предъявленную им фотографию мужчины, погибшего 4 сентября на 38-м километре Ялтинского шоссе, категорически и безусловно опознали в убитом штурмана рыболовецкого Сейнера РС-4 Корецкого Е.К. Следователь.